Приложение. Христианская Библия. Библия по-гречески означает «книги». От этого слова происходит английское и французское «Bible» и немецкое «Bibel», то есть слово, обозначающее священное писание. Греческое слово «канон» означает «правило», «критерии», «норму», в данном случае принятый корпус книг, который является священным и не подлежит изменению. В него ничего нельзя добавить и из него ничего нельзя изъять. Христианская Библия состоит из трех частей. Первое. Ветхий Завет, еврейские священные книги, Танах. Танах – аббревиатура слов Тора, учение, закон, Невиим, пророки, Иктувим, писание. Второе. Апокрифы, еврейские книги, не вошедшие в канон Танаха. И третье. Новый Завет.